Иваны. Дьякон Агеев бежал с фронта дважды. Его отдали за это в московский клейменный полк. Главком Каменев Сергей Сергеевич смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции. «Не надо их мне, — сказал главком, — обратно их в Москву отхожие чистить». В Москве кое-как сбили из клейменных маршевую роту, в числе других попал Дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Легпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, не сломил его упорство. «Шут с ним, с глухарем», — сказал Барсуцкий санитару Сойченке. «Подыщи в обозе телегу, отправим Дьякона в Ровно на испытание». Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги. На первой из них сидел кучером Акинфеев. «Иван, — сказал ему Сойченко, — отвезешь глухаря в Ровно?» «Отвезти можно, — ответил Акинфеев. — И расписку мне доставишь в получении?» «Ясно, — сказал Акинфеев. — А какая в ней причина в глухоте его?» «Своя рогожа чужой роже дороже, — сказал Сойченко санитар. Тут вся причина. Формазонщик он, а не глухарь». «Отвезти можно», — повторил Акинфеев и поехал следом за другими подводами. Всего собралось у перевязочного пункта три телеги. На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Агеев, дьякон. Исполнив все дела, Сойченко позвал легпома. «Поехал наш формазонщик», — сказал он. «Погрузил на рефтрибунальских под расписку. Сейчас трогают». Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому весь красный и без шапки. «Ох, да ты его зарежешь!» — закричал он Акинфееву. «Пересадить надо дьякона!» «Куда его пересадишь?» — ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись. «Ваня наш везде достанет!» Акинфеев с кнутом в руках стоял тут же возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо: «Здравствуйте, товарищ легпом». «Здравствуй, друг», — ответил Барсуцкий. «Ты ведь зверь, пересадить надо дьякона». «Поинтересуюсь узнать», — визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепетала над ослепительными зубами. «Поинтересуюсь узнать, подходящее ли оно нам или неподходящее, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходящее ли оно нам законопачивать уши в смертельный этот час?» «Стоит Ваня за комиссариков», — прокричал Коротков, кучер с первой телеги. «Ох, стоит!» «Чего там стоит?» — пробормотал Барсуцкий и отвернулся. «Все мы стоим. Только дела надо делать форменно». «А ведь он слышит. Глухарь-то наш!» — перебил вдруг Акинфеев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на вазу, опустив громадные плечи, и двигал головой. «Ну, трогай с Богом!» — закричал лекарь с отчаянием. «Ты мне за все ответчик, Иван!» «Ответить я согласен», — задумчиво произнес Акинфеев и наклонил голову. «Седаю удобней», — сказал он дьякону, не оборачиваясь. «Еще удобней седай», — повторил казак и собрал в руке вожжи. Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфеев был третьим. Он свистел песню и помахивал вожжой. Так отъехали они верст 15 и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля. В этот день, 22 июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава 11-й дивизии. Эскадроны 6-й дивизии были брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование частей скромсало движение обозов, рефтрибунальские телеги двое суток блуждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они выбились на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.